Домой Келли привезли в лимузине. Управляющий вознамерился было послать с ней сопровождающего, но Келли отказалась. Ей хотелось остаться одной. В вестибюле стояли консьерж, управляющий домом Филипп Сандер и мужчина в комбинезоне, окруженный толпой жильцов. «Бедная мадам Лапуан!» — вздохнула какая-то женщина. «Какая кошмарная трагедия! Роковая случайность!» Мужчина в комбинезоне поднял два зазубренных отрезка тяжелого кабеля. «Это не случайность, мадам. Кто-то испортил автоматический тормоз», —